Глава 14. За гранью. Тьма. Густая, непроглядная тьма. Черт, ничего не видно. Руки, ноги вроде целы. Куда идти-то? Черт, хоть бы лучик света небольшой. О, что-то мелькнуло. Нет, показалось. Что? Кто это? Боец, открой глаза-то! Раздался издалека приглушенный и очень знакомый голос. Скиталец! Я открыл глаза и тут же зажмурился от ослепившего меня теплого света. Лица коснулось мягкое дуновение теплого ветерка. Я втянул ноздрями воздух и не ощутил начинающего уже становиться привычным смрада. Ну, давай, давай, открывай. И вставай уже, хватит валяться. Голос прозвучал совсем рядом, и я услышал тихую, почти неслышную музыку. Я приоткрыл глаза, медленно поднимая веки и привыкая к яркому свету. Наконец открыл и увидел сидящего рядом улыбающегося Ирбиса. Меня как током ударило, и я попытался вскочить, но Ирбис остановил меня, положив руку на плечо. «Не спеши!» Все так же улыбаясь, произнес он и посмотрел куда-то вдаль. «Время есть еще!» Я аккуратно поднялся и огляделся. Вокруг нас был теплый, всеобъемлющий свет. Казалось, что он светит из каждой точки пространства, из каждого атома. Тени полностью отсутствовали, и где-то на подсознании тихо звучала неизвестная красивая мелодия. Ирбис сидел в обычной одежде, и от страшных ран не осталось и следа. «Ирбис!» — я схватил его за руку. «Как я рад тебя видеть! Но как ты вылечился? И где это мы?» «Мы здесь!» — обвел он рукой пространство. «И я не вылечился». «Значит, мы...» — сердце мое заныло в ужасной догадке. «Я — да!» — он улыбнулся еще сильнее. «А ты — нет!» «Тебе еще рано. Ты обещал помочь». «Я помню», — взволнованно заговорил я. «Рина, Пуговка, Фома, что с ними?» «Живы. И кот твой жив, и фокусы показывает. У ребят дары серьезно открылись. Я им все объяснил и рассказал. Вот только Рине про третий дар не успел. Кинетик она будет. Но дар пока слабый. Фома скрыт. Очень мощный. Не знаю, как, но его первый дар — очень быстрая регенерация. Питается энергией напрямую от улья. И скрыт он, скорее всего, может подпитывать так же. Рина — сенс. Но сенс непонятный, не такой, как обычно. Рина видит живых, а твари нет. И еще видит синее свечение. Не знаю, что это, но она говорит, что ты синим засветился. И еще она ходок или проводник. Это кто как называет. Она в черноте может ходить. Тропы и пути там видеть. Я этот дар ей развил по максимуму, так что она может или сама очень долго там находиться, или за меньшее время провести много людей. Чем больше народа, тем меньше времени. Так что я уверен, до горного они дойдут. «Спасибо тебе, за все спасибо!» «Да мне-то за что?» — засмеялся Ирбис. «Новичкам нужно помогать! Закон улья!» Пространство вокруг нас искривилось, будто какая-то невидимая волна пронеслась мимо, и у меня в глазах блеснул синий свет. «Ну, мне пора!» — Ирбис протянул руку. «Да, и тебя уже зовут. И Пуговке помоги обязательно. Слышишь?» «Обязательно!» Тугая и плотная невидимая субстанция обхватила меня со всех сторон и с огромным ускорением швырнула меня куда-то вниз в кромешную тьму. Свет моментально превратился в точку и исчез. Тьма. Опять тьма. И плечо. Черт, как больно-то! Неужели опять? Нет, стоп. Что это? Я увидел слабое, мерцающее, синее сияние, которое сияло все ярче и ярче. Что за фокусы? Это были последние мысли, которые промелькнули в голове. Меня словно отключили от нормального восприятия. Я не чувствовал ни боли, ни холода, ни веса, ничего. Зато обострились эмоции. Я вдруг почувствовал волны дикого страха и одновременно ненависти, навалившиеся со всех сторон. Страх, ужас, голод, злоба — все перемешалось в голове, сводя с ума. А сияние разгоралось все ярче и ярче, заполняя все вокруг. Хотелось остановить все это, заорать «Хватит!», но я не мог даже думать. Вдруг все эмоции схлынули, как волна с песчаного берега, и установилось спокойствие. Я не чувствовал больше ничего, только ощущал чью-то неуверенность и чувство внутренней борьбы. Где-то сверху появилось огромное серое облако, которое медленно плыло в мою сторону. Внутри облака светилось нечто, как и во мне сейчас. Чувство неуверенности и внутренней борьбы исходили от этого облака. Я покорно наблюдал за ним, внутренне не ощущая угрозы. В какой-то момент ощущение неуверенности пропало, и вместо него меня словно пледом окутало чувство заботы и добра. Я почувствовал, как мое тело плавно отрывается, повисая в воздухе, и начинает заплывать в это серое облако. Все чувства и эмоции вдруг исчезли, и осталось лишь всепоглощающее синее сияние вокруг. Я не чувствовал ни движения, ни силы тяжести, ни боли, будто я повис в невесомости, окруженный плотным синим сиянием. Потом сияние начало постепенно затухать, не меняя своей плотности, и в конце концов я погрузился в темноту. Но это не была та непроглядная тьма, нет. Это была мягкая, теплая темнота, в которую погружается человек, каждый раз засыпая. А потом пришли видения. Темнота стала распадаться, растворяться, как утренний туман под солнцем, и перед глазами поплыли картины непонятной и неведомой жизни. Они возникали из ниоткуда, плавно перетекая из одной в другую, как слайд-шоу фотографий. В этом показе было что-то знакомое, но я никак не мог понять, что. Картины незнакомых мест выплывали, проявляясь из тумана и становясь все четче, а потом также плавно растворялись, заменяясь другими. Это было похоже на то, как наш мозг создает образы при чтении интересных, захватывающих книг. Каким-то необъяснимым образом невидимый механик, управляющий этим действием, понимал, когда мне становилась интересна та или иная картина, и он демонстрировал ее большее время. Шоу началось с показа странной местности, где все было абсолютно черным. Земля, трава, деревья, камни — все было как будто высечено гениальным скульптором из антрацита. Каждая грань этих скульптур сверкала необычным углеродным отблеском с радужными переливами, и при этом освещение от солнца было минимальным за счет темной атмосферы, пронизанной какими-то разветвляющимися потоками фантастических цветов. Эти потоки заполняли собой все пространство, переливаясь, растекаясь, словно реки. Картины завораживали и притягивали своей фантастической красотой. Потом на фоне антрацитовых полей появилось странное создание. Существо по форме напоминало что-то среднее между огромной медузой и осьминогом. Большой мускулистый купол светло-серого оттенка с неровными краями, под которым были расположены щупальца, заполняющие всю нижнюю часть туловища. Щупальца были разной длины. Существо парило над черной землей, не касаясь окружающих предметов, и, казалось, любуется окружающим его фантастическим миром. Где-то в подсознании промелькнуло что-то похожее на мысль. Нет, скорее, желание узнать размеры этого странного существа, и в тот же момент картинка поменялась, и я увидел его рядом с двухэтажным домом, таким же антрацитово-черным. Существо было огромным. Оно с легкостью могло бы накрыть своим телом весь дом и приличную территорию вокруг него. Те самые потоки, что пронизывали все вокруг, иногда как будто специально втекали в мощное тело и исчезали в нем. Я наблюдал за меняющимися картинами в безмятежном спокойствии и не чувствовал ни страха, ни даже беспокойства. Картинка резко поменялась, и я увидел двух жутких чудищ, которые передвигались по земле, оставляя за собой перемолотые в черную пыль антрацитовые деревья, траву и все, что попадалось им на пути. Эти были также огромны, но по виду напоминали жуткую смесь сороконожки со скорпионом. Длинное, приплюснутое тело, покрытое толстыми черными пластинами хитиновой брони с острыми шипами наверху, из-под которых по бокам в стороны торчало много лап, каждая из которых заканчивалась серповидными костяными отростками. В передней, приподнятой части туловища были расположены клешни, по две с каждой стороны, а брюхо покрыто мелкими лапами, с помощью которых чудища передвигались. Вид их, в отличие от медузы, вызывал отвращение и ужас. Но, как ни странно, ужаса я не чувствовал. Было лишь чувство беспокойства. И беспокойство это было не за себя, а за то самое медузоподобное существо, что я видел вначале. И как отклик на мои чувства, статичные картинки прекратились, и я провалился в мир немого кино. На большой поляне среди окаменелых угольных деревьев парило медузоподобное существо, явно наслаждаясь окружающим ее видом, оно плавно покачивалось на волнах феерических потоков. Через пару секунд эту идиллию нарушили два чудища, ползущих, расставив клешни по земле. Вдруг плавное течение потоков прервалось, и по ним, как круги на воде отброшенного камня, прошла волна страха и парализующего ужаса. В моем подсознании беспокойство сменилось на тревогу, но в этот же момент я увидел, как серая масса с невероятной скоростью для своих габаритов рванула к одному из черных чудищ и, оказавшись над ним, обвила его своими щупальцами. Черный, явно не ожидавший такого действия, попытался освободиться, орудуя боковыми отростками, как ножами, и ему даже удалось отсечь несколько обхвативших его щупалец. Но медуза без особых усилий, как лист бумаги, просто разорвала его на несколько частей. Второй черный при этом остановился, наблюдая за этой мимолетной схваткой, и, видимо, поняв, что для него сегодня неудачный день, попытался ретироваться. Медуза, не выпуская из своих объятий куски поверженного врага, развернулась в сторону второго, и от ее купола в сторону врага понеслась волна. Нет. Скорее, острый, едва заметный луч, который перерезал туловище черного пополам. Переднюю половину отбросило вперед, и она забилась в конвульсиях. Чувство тревоги в моем подсознании прошло, и появилось ощущение радости. А потом я наблюдал, как победившая медуза питалась остатками поверженных врагов. И вновь произошла смена жанров. Кино закончилось, а на смену ему опять появились картины. Это были картины, напоминающие плакаты в классе зоологии или экспонаты кунсткамеры. Мне показали во всех подробностях препарирование головы черного и извлечение из него достаточно большого по объему комка янтарного цвета. А потом меня словно ударило током в 1000 вольт. Внутри комка были белые жемчужины. 6 белых шариков с металлическим отливом. То, что я почувствовал в тот момент, нельзя было назвать ни восторгом, ни эйфорией. Это было чувство обладания сакральным знанием, владения огромной тайной, перемешанное с четкой уверенностью в действии. Теперь я знал, где добыть белый жемчуг. Я не знал, как, но был уверен в том, что мне это по силам. Ведь где-то там, за гранью, есть близкие, дорогие мне люди, которые нуждаются в моей помощи. Это ощущение вернуло мне чувство и способность мыслить. А вместе с этим боль и темноту.